Жизнь или кошелек? Что, если так называемый спад экономики, про который нам последнее время прожужжали все уши, только начало естественного упадка? Не так давно мне часто приходилось ездить на скоростных поездах, и меня чрезвычайно поразила одна вещь. Несмотря на великолепные осенние пейзажи, открывающиеся нашим глазам на разных участках пути, особенно на востоке Бургундии, ни один пассажир моего вагона не обращал ни малейшего внимания на виды за окном. Все были заняты либо чтением газет или книг, либо графиками и подсчетами. Кто-то внимательно изучал экран своего компьютера или мобильного телефона, кто-то слушал музыку в плеере. Я уже сделал подобное, в каком-то смысле пророческое наблюдение в США лет 15 назад, когда ехал по одной из последних действующих железных дорог этой страны, линии между Нью-Йорком и Балтимором, поездом компании Amtrak. Окна вагона были настолько затемнены, что увидеть что-либо снаружи было почти невозможно, разве что поставить руки козырьком. Казалось, мы путешествуем в движущемся тоннеле. Причину этого я скоро понял. Похоже, что в этих вагонах, конечно, весьма комфортабельных, пассажиры хотят лишь одного — обсуждать без умолку, громогласно и кто во что горазд, последние достижения в спорте, космических запусках и финансах. Астрономические цифры двух последних пунктов приводят в особенный восторг эту простоватую публику. Примечание. Эти цифры — идеологические тучи наших модных систем. Искусство их преподносить говорит о решимости тех, кто ими манипулирует, чтобы ввести нас в заблуждение. В статистике есть что-то мистическое. Верные сторонники внимают ей, как церковной латыни. Они и на колени бы пали, скрестив на груди руки и закрыв глаза, но нельзя. Мода уже сменилась, хотя готовности к этому у них хоть отбавляй. Я лично ничему этому не верю, цифры совсем не убеждают меня. И я говорю обо всем этом целиком, об этой волне, которая уносит нас, и суть лишь порождение самой себя, словно за тем, чтобы вернее помутить наш разум своим упоением. Опьянены ли мы? Думаю, да, и реже всего нас волнует математическая точность, столь чуждая общему настроению, которое нас воодушевляет. В целом мы совершенно не понимаем себя. Человек стал рабом содержания своего ума. И как защититься от содержания своего ума, если нами управляет непоследовательность? На чьи авторитеты равняться? На какие ориентиры? Какую систему мер и веса? Все расплывчато. И мы копошимся в этом колебании, к которому привыкаем день ото дня. Постоянное колебание становится нашим главным алиби и конечным итогом тысячи усилий, которым, тем не менее, руководил здравый смысл. Альбер Карако, эссе об ограниченности человеческого ума. Конец примечания. Стоит ли удивляться, что эти люди отныне считают, что никакой угрозы экологии планеты не существует, и что они вместе с тем позволили расплодиться на своей обширной территории мерзавцам-манипуляторам в белых воротничках, которые только и делают, что пускают им пыль в глаза и обманывают своих наивных ошеломленных жертв фокусами с кредитными картами? Напрашивался очевидный вывод. Органы, управляющие Северной Америкой, давно утратили здравый смысл. И мне показалось, а увиденное в поезде служило тому подтверждением, что мы тоже мчались, к месту будет сказано, по тому же пути безрассудства. Для кого же, коротко говоря, еще имеет хоть какое-то значение то, что раньше называли природой? Сами экологи признавали, что трудятся на пользу антропосферы, и все, похоже, согласны погрузиться в почти полностью виртуальный мир, где любование пейзажем будет означать лишь видеоэкран и фильмы, надлежащим образом снятые признанными операторами или стилизованные одним из многочисленных исполнителей индустрии мультипликации. То есть в виде огромного и очень успокаивающего мира Диснея, где неуместные шероховатости реального мира будут стерты, сглажены, где животные будут послушно вести себя как люди в соответствии с нашими нравственными устоями, где солнце, дождь, насекомые, растения, реки и леса будут лишь служить препятствиями в телеиграх и в том, что называется экстремальными видами спорта в реалити-шоу. Вот к чему мы пришли через 20 столетий войны церкви, как замечательно это объясняет философ Роберт Харрисон в своей книге «Лиса. Тень цивилизации». Войны церкви с миром природы, почитаемые христианским миром средоточием сил зла, а вышеупомянутая экспериментальная наука всего лишь пошла по ее стопам к так называемому прогрессу, который подразумевает абсолютное превосходство человека над остальными видами, животными и растениями этой планеты. Примечание. Каждая наука продолжает нести вместе с багажом своих принципов, методов и теорем сущность религии. Освальд Шпенглер, «Закат Европы». Цитата автора по памяти. Конец примечания. В тот день мои попутчики были, похоже, сильно расстроены постоянным, неизбежным переполохом в мире финансов, тоже виртуальным, в котором ни они, ни так называемые специалисты, достаточно послушать противоречивые споры экспертов, чтобы в этом убедиться, ни капли не смыслили. Примечание. В своем шедевре «Значимость жизни» китайский философ-эмигрант Линь Юйтан так говорит о политэкономии. Возможно, я не понимаю политэкономии, но и она не понимает меня. Потому что она до сих пор топчется на одном месте и едва ли смеет позиционировать себя как науку. В политэкономии печально то, что она не является наукой, пока держится за товар и не идет дальше, к силам, движущим человеком. Но, даже перейдя к этим силам, она становится не наукой, а всего лишь псевдонаукой, пока пытается рассматривать эти силы только с помощью статистики. Она даже не выработала способ, подходящий для изучения человеческого ума, и если она перенесет в мир человеческой деятельности свои математические методы и любовь к графикам, ей грозит большая опасность застрять в невежестве. Поэтому всякий раз, когда необходимо принимать какие-то экономические меры, двое экономических экспертов представят прямо противоположные предложения. Политэкономия прежде всего не считается с идиосинкразиями человеческого ума, о которых у экспертов и мысли не возникает. Один полагает, что если Англия откажется от золотого эталона, это будет катастрофой, в то время как другой, с тем же апломбом, убеждает, что подобный отказ – единственное решение. Когда люди начинают покупать или продавать, возникает проблема, которую лучшие эксперты не в состоянии предугадать, только благодаря этому факту и возможны биржевые спекуляции. Неоспоримо то, что биржа, даже используя точнейшие мировые экономические показатели, не может научно предсказать падение цен на золото, кредиты или товар. Причина этого в человеческом факторе. И когда многие продают, некоторые начинают покупать. А когда многие хотят купить, совсем немногие начинают продавать. Именно таким образом действует сопротивление и нерешительность человека. Вероятно, стоит предположить, что тот, кто продает, считает сумасшедшим того, кто у него покупает, и наоборот. Кто из них сумасшедший, только будущее покажет. Это всего лишь иллюстрация капризов и непредсказуемости человеческого поведения, которая верна не только для жестокого и прозаичного мира бизнеса, но и для общего хода истории, который формирует психология и реакция человека на моральные ценности, обычаи и социальные реформы. Конец цитаты. Добавлю еще. Экономисты – это хирурги, которые с помощью тончайшего скальпеля и зазубренного ножа оперируют мертвое и умерщвляют живое. Николас де Шамфор, «Максимы и мысли». Конец примечания. Словно некий воображаемый механизм вдруг завелся сам по себе, и никто не мог с ним справиться. Но стоит ли поистине удивляться, когда осознаешь, как с каждым днем растет пропасть между желаниями нашей души и плановыми теориями технократов, запертых в своих схемах? Сама по себе экономика, в первоначальном смысле этого термина, на который должна была строиться наша материальная жизнь, оказалась слепо подчинена и полностью зависима от вдвойне виртуального, почти воображаемого мира, основанного на математических уравнениях и зигзагах графиков, названного экономической реальностью. От долга, ВВП, да мало ли чего еще. Но в то же время за темными стеклами нашей добровольной слепоты на планете с непредвиденной быстротой становилось жарче, пестициды необратимо загрязняли землю, реки и леса, оседая в нашей крови. Больницы переполнялись раковыми больными всех мастей, а большинство видов диких животных оказались на грани вымирания. В том числе несчастные пчелы, которых у нас есть все основания считать полезными. Ну, конечно, совершенно необходимо увеличивать экономический рост, поддерживать и прославлять карточные игры, в которые играют между собой в своих бункерах с микроклиматом эти избалованные и надменные взрослые дети мировой финансовой системы. И что же теперь удивляться тому, когда вдруг, разом, непостижимым образом, быть может, это стало лишь естественным регулирующим самовосстановлением реальности, этот виртуальный пузырь вдруг с грохотом лопнул, вызвав целое финансовое цунами. Скорее, похоже, что мы по глупости сочли разумным и слишком серьезно отнеслись к способу мыслить категориями нелепой и безумной реальности. Чересчур доверились напыщенной и якобы научной рациональности, которая называется математизмом. Как будто в том, чтобы надлежащим образом ухаживать и поддерживать отличную работу все более изощренных машин, было непровержимое доказательство того, что мы шли верным путем, что это необходимо, чтобы улучшить нашу жизнь и позволить нам весело проводить время. Разве пресловутая неопровержимая истина десятилетиями не внушалась нам теми, которых, не стесняясь, нужно назвать верховными дураками? Все эти блестящие умы, отточенные и квалифицированные, основной костяк научно-технического международного сообщества, которые в большинстве своем, вероятно, сами того не подозревая, встали на путь безрассудства вселенского масштаба. «Взгляните, как это хорошо работает», — говорили они. К сожалению, вопрос в том, за счет чего это так хорошо работает и до каких пор, потому что давно уже стало ясно, что время истекло. Нет, это уже не работало. Все стало чересчур сложным и хрупким из-за громадности системы, внутри которой малейшее вмешательство истинной реальности могло затормозить работу всего механизма, и никто уже не мог определить, с какой стороны она может туда просочиться. Если хорошенько подумать над тем, какова же эта непреложная догма, на которой зиждется наш функционалистский фанатизм, вывод будет очевиден. Постоянная экспансия, то есть, по сути, евангельский лозунг «плодитесь и размножайтесь». Плодиться и размножаться, но для чего? Чтобы достичь этой пресловутой точки омега, унылого бедолаги Тейяра де Шардена, который, насколько я понял, преспокойно воображал себе мир, в котором всякое разнообразие будет поглощено каким-то урчащим, омертвляющим единством, кошмаром угрюмой монотонности. Примечание. Пьер Тейяр де Шарден, годы жизни 1881-1955, французский теолог и философ, один из создателей теории ноосферы. Конец примечания. Плодиться и размножаться, чтобы в конце концов, словно плодовитые крысы на перенаселенном острове, мы начали пожирать друг друга раз от раза все с большей жестокостью. Плодиться и размножаться, чтобы жить в скученности и тесноте зарастающих грязью мегаполисов, чтобы с трудом выживать в мире, лишенном многообразия красок, носить форму и делать все по подсказке, как гуманоиды, превращенные в роботов, в романах Оруэлла и Хаксли. Несколько лет назад научный конгресс социологов, как видно чуть менее скованных диктатом духа времени, собрался, чтобы определить положение на планете. На нем была высказана любопытная гипотеза. Что, если наша Земля является живым вегетативным организмом, реагирующим медленно, но ощутимо, и способным к периодической саморегуляции? Организм получил название Геи, как и сама гипотеза. На той же встрече была высказана мысль, что мы, жители Запада, являемся единственным сообществом, не желающим признавать нашу мать-Землю полноценным живым существом, собственной волей и намерениями, и что мы без конца провозглашаем самих себя вершителями судьбы планеты. Очень старые цивилизации, такие как индийская и китайская, гораздо более древние и сложные, чем наша, учили, однако, тому, что нужно очень внимательно относиться к возможным физиологическим реакциям геи, иначе это чревато изгнанием с ее поверхности. И если следовать гипотезе геи, не будет ли столь уж безумным вообразить, что эта богиня-кормилица, которой так долго грубо помыкали, могла напомнить нам о себе предупредительными толчками. Остается все-таки опасаться, что наш слепой рационализм так и не даст нам прислушаться к этим предупреждениям и начать спасительное, скрупулезное и постепенное переустройство всей системы, разумное снижение темпов развития, которое редкие голоса в отчаянии проповедовали в пустыне, и которое в качестве временной меры принято недавно для восстановления финансового равновесия. И мы устремимся к еще более необдуманной гонке. Однако, ради обыкновенной предусмотрительности, ради элементарной осторожности, стоит задуматься, а вдруг, несмотря на наше высокомерное Прометеево самодовольство, этот пресловутый экономический спад и есть один из первых толчков, возвещающих о великом гневе, который совершенно справедливо накопился у геи против нас, и к раскатам которых мы упрямо предпочитаем оставаться глухими.